Катя, Даша и Телегин. Во втором этаже, в широких коридорах, у стен сидели и лежали пыльные, сонные и молчаливые солдаты, не выпуская из рук винтовок. Иные жевали хлеб, иные похрапывали, поджав обмотанные ноги. Мимо толкался праздный народ, читая диковинные надписи, прибитые на бумажках к дверям, оглядываясь на бегущих из комнаты в комнату, возбужденных до последней человеческой возможности осипших комиссаров. Катя, Даша и Телегин, наглядевшись на все эти чудеса, протискивались в двусветный зал с обитыми пурпуром полукруглыми скамьями амфитеатра. На передней стене двухсоженными черными заплатами зияли пустые золоченые рамы императорских портретов. Перед ними в откинутой бронзовой мантии стояла мраморная Екатерина, улыбаясь приветливо и лукаво народу своему. Внизу, перед улыбающейся Екатериной, у зеленого с золотой бахромой длинного стола сидели в черных рубашках молодые люди с осунувшимися лицами. Телегин наконец допытался, что здесь, в Екатерининском зале, происходит непрерывающиеся вторые сутки заседание Совета рабочих депутатов. В обеденное время солдаты запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади, сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки. Налобное место, где лежал когда-то нагишом в овечьей маске со скоморошьей дудкой на животе убитый лже-Димитрий, откуда выкрикивали и скидывали царей, на небольшой этот бугорок, много раз зараставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошел солдатик в заскорузлой шинелишке и, кланяясь и обеими руками надвигая на уши шапку, начал говорить что-то. За шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскребленный последней мобилизацией из-за холустья. Все же барыня какая-то, в съехавшей на бок шляпке с перьями, полезла его целовать. Потом его стащили с лобного места, подняли на руки и с криками понесли. На Тверском бульваре у памятника Пушкину известная писательница, заливаясь слезами, говорила о заре новой жизни и потом при помощи какого-то гимназиста воткнула в руку задумчиво стоящему Пушкину красный флажок. В толпе кричали «Ура!». Весь город был как пьяный весь этот день. До поздней ночи никто не шел по домам. Собирались кучками, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После 3 лет уныния, ненависти и крови переливалась через край обывательская душа города. Катя, Даша и Телегин вернулись домой в сумерки. Оказалось, горничная Лиза ушла на Пречистенский бульвар на митинг. Кухарка же заперлась в кухне и воет глухим голосом. Катя на силу допросила, чтобы она открыла дверь. Катя поставила чайник на газ и пошла накрывать на стол. Даша лежала в гостиной на диване. В ногах ее сидел Телегин. Иван, милый, если я нечаянно засну, ты меня разбуди, когда чай подадут. Очень чаю хочется. Очень тебя люблю. В сумерках белел пуховый платок, в который завернулась Даша. Ее дыхание не было слышно. Иван Ильич сидел, не двигаясь. Сердце его было полно. В глубине комнаты появился в дверной щели свет. Потом дверь раскрылась, вошла Катя. Села рядом с Иваном Ильичем на валик дивана. Даша заснула? Она просила разбудить к чаю. А на кухне Марфуша ревет, что царя убили. Иван Ильич, что будет? Такое чувство, что все плотины прорваны. И сердце болит, тревожу за Николая Ивановича. Дружок, я попрошу вас пораньше завтра, пошлите ему телеграмму. Скажите, а когда вы думаете ехать с Дашей в Петроград? Иван Ильич не ответил. Катя повернула к нему голову, внимательно вгляделась в лицо большими, совсем как Дашины, но только женскими серьезными глазами, улыбнулась, привлекла Ивана Ильича и поцеловала в лоб. С утра на следующий день весь город высыпал на улицу. По Тверской, сквозь гущу народа, под несмолкаемые крики «Ура!» двигались грузовики с солдатами, ощетиненные штыками и саплями. На громыхающих пушках ехали верхом мальчишки. По грязным кучам снега вдоль тротуаров стояли, охраняя порядок, молоденькие барышни с поднятыми саблями и напряженными личиками, и вооруженные гимназисты, не знающие пощады. Это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенки, сбивали с вывесок императорские орлы. Какие-то болезненные девушки, работницы с табачной фабрики, ходили по городу с портретом Льва Толстого. И он сурово посматривал из-под насупленных бровей на все эти чудеса. Казалось, не может быть больше ни войны, ни ненависти. Казалось, нужно еще куда-то, на какую-то высоченную колокольню, вздернуть красное знамя, и весь мир поймет, что мы все братья, что нет другой силы на свете, только радость, свобода, любовь, жизнь. Когда телеграммы принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от царского венца в свою очередь, никто особенно не был потрясен. Казалось, не таких еще чудес нужно ждать в эти дни. Катя осталась одна. Телегин и Даша уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал. Они были до того рассеяны, как во сне. И вернулась домой в сумерки. В доме было пусто. Марфуша и Лиза ушли на митинг домашней прислуги. В столовой, где еще остался запах папирос и цветов, среди неубранной посуды стояло цветущее деревце, вишня. Катя полила ее из графина, прибрала посуду и, не зажигая света, села у стола лицом к окну. За ним было тусклое небо, затянутое облаками. В столовой постукивали стенные часы. Разорвись от тоски сердце, они все равно так же постукивали бы. Катя долго сидела, не двигаясь. Потом взяла с кресла пуховый платок, накинула на плечи и пошла в Дашину комнату. Смутно, в сумерках, был различим волосатый матрац опустевшей постели. На стуле стояла пустая шляпная картонка. На полу валялись бумажки и тряпочки. Когда Катя увидела, что Даша взяла с собой все свои вещицы, не оставила, не забыла ничего,